все вещи существуют сами по себе, так что среди них нет такой, которая не воплощала бы в себе истину. Все вещи друг друга отрицают, поэтому среди них нет такой, которая воплощала бы в себе истину. Если вещи друг друга отрицают, среди них нет ни одной истины. Если все вещи воплощают в себе истину, среди них нет ни одной неистины. Ничего не утверждавший и не отрицавший — это мудрый Яо. Все утверждавший и все отрицавший — это злодей Дзе. Все живое живет, не зная, что такое жизнь. Так многие не знают, почему они ходят, глаз не знает, почему видит, сознание не знает, почему знает. Все они непроизвольно обретают себя. Движение моего тела и действия моего ума идут не от моего желания. Если же нарочно стараться управлять своим телом и умом, то лишь пойдешь против небесного истока жизни в себе и навредишь своим духовным способностям. Совершенный человек знает, что небесный исток в нас невозможно изменить, поэтому он отказывается от умственных расчетов, отбрасывает прочь знания, забывает о всех делах и доверяется тому, что действует в нем непроизвольно.